Но оставалась штаб-квартира. И, может, там я обнаружу что-нибудь, хоть какой-нибудь намек. Мертвые лежали на открытом воздухе. И стервятники из заповедников, прилетевшие на пир. Я избегал их как мог. Но чтобы войти в здание, мне пришлось переступить через скелет. Внутри я увидел людей, умерших на посту у коммуникатора. И в других местах. Но нигде никаких признаков, что же так внезапно погубило всех в поселке, существовавшем более 100 лет. Я заставил себя осмотреть несколько мертвецов. Ни ран, ни ожогов от лазера. Казалось, они просто упали во время работы и умерли. Может, несколько секунд. Газ? Но ведь умирали и на открытом воздухе. Или это были самые сильные люди, которые перед смертью смогли выбраться наружу? Никакое известное мне оружие не могло вызвать такое опустошение. Подобное оружие могло быть у инопланетян. До нас доходили слухи о новых видах вооружения, созданных для захвата чужих планет. Такое оружие уничтожало все население, оставляя планету пустой. Может, беженцы применили его здесь? Возможно, они пользовались им до того, как стали пиратами. Ведь Лугард предсказывал, что остатки регулярных флотов займутся пиратством. Но к чему такая бессмысленная бойня? Я находился в центре связи. Приборы включены, как и в тот момент, когда рука умирающего соскользнула с них. Горела лампа прямой связи. Я подошел ближе и прочел. Хайчекс. Поселок по ту сторону гор. Но из приемника доносился только треск, такой же, какой мы слышали на станции рейнджеров. Итак, этот город нам не поможет. И я не поведу сюда свой отряд. Я занялся поисками оружия. В конце концов, мне попалось еще 3 станера и 1 дальнобойный лазер, предназначенный для расчистки местности. Но он был слишком тяжел для перевозки. Когда я его включил, свечение было таким слабым, что я понял, он почти разряжен. То, что в этом поселке, обслуживавшем 3 заповедника, не оказалось оружия, служило еще одним тревожным предупреждением. Похоже, тут рылись до нас. Зайдя в склад, я убедился в этом. Все в диком беспорядке. Ящики и контейнеры вскрыты, их содержимое высыпано и растоптано. Но не жители Бельтана рылись тут. Я увидел 2 или 3 отчетливых отпечатка космических сапог. Грабители были из числа беженцев. Они ли послужили причиной гибели города? Я опустился на четвереньки и пальцем тронул вытекавшую из контейнера жидкость. Похоже, грабеж произошел вчера. А ведь город погиб намного раньше. Может быть, в тот день, когда мы ушли под землю. Или вскоре после этого. Я порылся в оставшемся и нашел специальный мешок, который сбрасывали в заповедниках там, где не было посадочной площадки. В него уложил банки и тюбики с продуктами. Из пещер мы принесли с собой немного, и если придется держаться подальше от поселений, пригодится вся еда, какую мы сможем найти. Мешок оказался слишком тяжелым. Мне пришлось тащить его за собой, но он был приспособлен к такому обращению, и я не беспокоился. Через другую дверь я вышел на посадочную площадку поселка. И здесь картина бессмысленных разрушений. Я осмелился на мгновение 2 раза включить фонарь. Он осветил 2 сгоревших флитера, с полдюжины хопперов, исполосованных лазерами и превратившихся в массу полурасплавленного металла. Ни одной неповрежденной машины. Хватит с меня Фихолма, могилы, в которую превратился Фихолм. На этой стороне есть еще 2 рейнджерские станции, но вряд ли мы там найдем помощь. У нас только 1 способ добраться до Кинвита. Вначале на наземной машине, потом пешком через горы. Но нужно ли туда добираться? Таща за собой мешок с припасами, я пошел обратно полями. Из тени одной из рощиц я вдруг заметил на небе искру. Далеко от Фихолма. Но это не звезда, скорее огонь флитера. Курс его был неровным. Он поднимался и опускался, двигался вправо и влево, как будто его вел неопытный или больной пилот. Я заторопился к машине, надеясь, что оттуда не вздумают сигналить пилоту. Увиденное в Фихолме еще больше укрепило мою решимость держаться на стороже. Начался дождь, сильный, холодный. Мешок намок, особенно тяжело было тащить его на подъемах. Огонь флитера больше не виден. Загремел гром, вспыхнула молния. Я вздрогнул и перешел на бег. Я лежал на животе под кустом и смотрел в сторону машины. Саму машину я не видел из-за искажающего поля. Струйки дождя бежали по спине, собирались у пояса, а потом, когда я шевелился, ледяные потоки струились по бедрам и ногам. Стояло лето, дни теплые, но в этой ночной грозе чувствовалось приближение осени. И больше всего мне хотелось оказаться под крышей. Но огонь флиттера сделал меня вдвое осторожнее. Любой сигнал, поданный мною, может нас выдать. Прикрыв лампу руками, чтобы огонь сверху не был виден, впрочем, только сумасшедший пилот станет продолжать полет при таких порывах ветра, я дважды нажал на кнопку. В машине должны заметить эти вспышки –